Глава 19. Назар. Неожиданный перформанс от Крис повеселил и напряг одновременно. Женщина, имевшая в свое время отношения со мной, делившая время и постель, вполне могла надеяться на большее, чем то, что я ей предложил. А ведь я был максимально честен с ней и прямо заявил, что никаких половых телодвижений у нас не будет. Для мужиков секс всегда проще воспринимается. В большинстве случаев это просто механика. Присунул, кончил и пошел. Получил разрядку, и мир уже не в черных тонах. Яйца легкие и в голове хорошо. Только с любимой женщиной, с той, с которой сердце в унисон и душа рядом поет, чувства оголяются, и секс уже не секс, а занятие любовью с ярчайшим оргазмом и желанием всегда вот так. У женщин все идет от головы и сердца. Ну, у большинства. Они не занимаются простым сексом, им любовь подавай. И часто принимают простой половой акт за высокие отношения. С Крис мне было хорошо. Секс улетный, но это просто секс. Я всегда любил и помнил мою малинку и то, как озабочен и всегда хотел ее тело и нашей любви. Поэтому никогда не пытался ввести в заблуждение временных партнерш, каковой и была Кристина. Но она все же была лучшей из всех. С такими мыслями, а именно, что допускать близость между нами не стану, я подъехал к дому Малинки. Припарковавшись, посмотрел на окна, быстро отыскав нужные. Мягкий свет манил меня на 7-й этаж. Достав пакет с пирожными и новым лего для сына, поставил машину на сигналку и смело подошел к подъезду. Теперь я знал код домофона. Мне сразу открыли, а входная дверь была не заперта. «Папа!» «Привет, сынок!» Сашка тут же подскочил ко мне, но обниматься не стал. Протянул по-взрослому руку, и я с гордостью пожал. К нам подошла няня, Ольга Петровна вроде, и приветливо кивнула. Яна так и не вышла. Приподняв бровь, обратился к сыну. «А мама где?» «В спальне!» Показал рукой, а сам уже пытался заглянуть в пакет. «Держи, эксклюзивная коллекция. Соберем вместе?» «Вау, да!» Сын тут же захватил коробку и кинулся в свою комнату. Ольга Петровна сделала несколько шагов в сторону кухни и с улыбкой предложила. «Кофе или чай, Назар Александрович?» «Спасибо. Кофе, если вам не сложно». Няня ушла на кухню, а я тут же рванул в спальню Малинки. День их не видел, соскучился. И плевать я хотел на условности, типа постучаться и подождать разрешения войти. Открыл дверь и замер. Яна стояла у зеркала и надевала крупные серьги, прикусив нижнюю губу. Малинка выглядела шикарно. Бежевые брюки безбожно облегали стройные ножки и попку, вызывая похотливые фантазии. Топ в тон только прикрывал стоячие груди, но хоть не просвечивал. Высокий каблук и волосы распущены по спине. Дьявольская искусительница. «Никольский, это моя спальня. И моя квартира». Только когда Яна заговорила, я отмер и перестал пожирать ее глазами. Красивая и до одури сексуальная. Это отозвалось набуханием между ног. Прошел внутрь и по-хозяйски развалился на ее кровати. Все в этой комнате говорило о Яне. От жемчужного цвета стен до ее дурманящего аромата в воздухе. Взял маленькую подушку и обнял крепко, натягивая самую свою охрененную улыбку. «Я знаю, Малинка. Для меня стараешься?» «Много чести, Никольский. Выйди, пожалуйста». Яна повернулась ко мне и указала на дверь. «Я запрещаю тебе сюда заходить». «Тогда выходи ко мне сама, и я не стану нарушать твои границы», — показал пальцами. «Вру». «Стану и даже буду заходить всюду, где она». «Так куда ты собираешься?» Яна закатила глаза, прихватила пиджак с плечиков и вышла из спальни. А я, как верная псина, за ней. Пшикнув на запястье духами, Яна провела руками по волосам, накинула пиджак, полностью игнорируя меня. «Ян, ответь». Взял за предплечье и повернул к себе, громко втягивая воздух. Все у меня стоит на нее и не скоро пройдет. «Развлекаться, Никольский. А тебе желаю приятно провести время с сыном». «Яна», — прорычал, когда вырвала руку и прошла к двери. «С Федоровым?» Тебя это не касается. Пока, мальчики. Уже громче, чтобы сын услышал. Пока, мам. Сашка помахал Яне и взял меня за руку. Пап, ну пошли. Я уже открыл коробку, там столько деталей. Яна воспользовалась моим замешательством и исчезла за входной дверью. Сучка. Ольга Петровна вернулась с подносом, на котором были мой кофе и какие-то сладости. А, точно. Те, что я привез. Но я такое не ем. Спасибо, мне бы колбаску вместо этого. Кивнул на сладкое. Вы голодны, Назар Александрович. А я тут с кофе. Яна Алексеевна разрешила вас покормить. Прям так разрешила? Ну, не совсем так. Я неправильно выразилась. Просто если вы с Сашей будете голодны, она наготовила полный холодильник. Смутилась пожилая женщина. Приятно, черт возьми. Но факт, что моя малинка удрала, такая вся расфуфыренная, испортил настроение. Саня, ты ужинал? Не-а, не хотел. Может, покушаем и начнем? Я реально был голоден. Не было времени даже пообедать сегодня. Почти целый день убил на новый проект Борюсика, встречу с юристами, которые, наконец, подготовили финальные доработанные бумаги по слиянию моих капиталов и компании Федорова. А потом несколько неприятных, но нужных деловых кофе-встреч. Иначе не назвать. Ведь даже на простой обед нужно время. А тут кофе выпил, пару важных фраз кинул, и все в ажуре. Сашка скривил лицо, мол, оторвали его от такого важного дела ради какого-то ужина. Но все же пошел на кухню, а я мыть руки. Это первый вечер, когда Яна не была с нами. Мне не нравилось. Мой расчет был на то, что она всегда будет с нами рядом. Но у Яны были другие мысли и планы. Внутренне усмехнувшись, принялся за вкусный ужин, который готовила моя бывшая жена, нахваливая и подавая пример сыну. Сашка готов был голодать, но начать собирать лего. Но его взял азарт, когда предложил на перегонки. И в итоге он выиграл, а я поддался. До 11 мы увлеченно собирали детальки, создавая модель большой гоночной машины Бэтмена, пока няня не напомнила про сон. Сашка, вялый и с красными глазами, ушел в ванную чистить зубы. А я раз миллионный набрал малинку, и столько же раз мне не ответили. «Ольга Петровна, а Яна до скольки с вами договорилась?» «Так если что, я с ночевкой». Я скрипнул зубами. Последняя надежда горько вздохнула и ушла от меня. Малинка точно с Борюсиком. И этот бесячий хер сейчас делает все, что хочет с моей женой. Не бывшая, не могу до сих пор так ее называть, хоть и пытаюсь. «Ясно. Вы поезжайте, Назар Александрович. Я сама Сашу спать уложу». «Назар, давайте по-простому, Ольга Петровна». Сашка еле доплелся до своей кровати и моментально уснул. Осторожно убрал с пола лего, накрыл сына одеялом и еще некоторое время посидел с ним рядом. Такой большой и умный, и он наш с Яной. Сашка максимально все хорошее взял от своих родителей. Ум от меня, красоту от Яны, хитрость, наверное, от прадеда, но это неплохо, пригодится. Поцеловал сына в лобик и тихо вышел. Ольга Петровна с улыбкой проводила и отрезала дверью от семьи. Дикая ревность догнала меня в дороге, когда ехал к себе. Даже в момент хотел развернуться и сторожить Яну у подъезда. Но потом понял, что тупо, могла и не прийти. А ночевать в машине мог, но смысл? Еще раз набрал малинку и еще раз прослушал долгие гудки. Некогда ей, черт. В пентхаусе было тихо и темно. По памяти прошел в свою спальню мимо комнаты Крис, уверенный, что она уже спит. Меня не покидала злючая ревность. Руки чесались от того, как хотелось набить Борюсику морду лица и раз и навсегда запретить приближаться к Яне. Но я не мог. Вернее, мог, но не имел права. Яна — свободная женщина. Именно я больше 6 лет назад дал ей эту свободу. Всю дорогу скрипел зубами, во всех красках, представляя, что делает этот хрен с моей малинкой. То, о чем я так долго мечтал. Не так я представлял нашего соединения. Сука, совсем не так. Янка сейчас живет полной жизнью, сексуальной. А я один, и нафиг мне никто не нужен. Ее одну хочу. Даже на Крис сегодня не встал, что очень странно. Видимо, Малинку только признает, на нее с первого взгляда поднимается. Вот и сейчас мозг подкинул картинку. И она возле зеркала сексуально выгнулась, не зная, какой красный флаг мне кидает. С ума сойти можно. Но как я только сдержался. Были бы одни, никуда бы не пустил. Печатал бы в себя, сгреб волосы в кулак и стал бы поцелуями исследовать, вспоминать, напоминать, доказывать, как нужна мне. Как тосковал без нее много лет, но вместо этого дал уйти к другому. Ведь сын рядом, я ему нужен. «Крис, что ты тут делаешь?» Так ушел в свои мысли, что не сразу заметил девушку в кровати. Крис приподнялась на локтях, одеяло съехало и обнажило упругие полушария. Еще и голая. «Не могла уснуть, решила тебя здесь подождать». Пожала плечами, словно я самый тупой на свете вопрос задал. «Проведал?» «Да, иди к себе». «Назар, давай я тебе сделаю массаж и просто побуду рядом». Она поползла ко мне по кровати, лучше, чем кошка, выгибаясь в спине. Еще несколько месяцев назад такое бы меня зацепило. Но сейчас тихо. Не реагирует ничего на эту кошечку. Другую тигрицу хочу с серо-зелеными глазами и с самым офигенным телом на свете. Включил свет и сел на пол, откидывая голову на кровать, сжимая кисти в замок. «Завтра ты мне снова будешь нужна». Прикрыл устало глаза. «Как же все сложно». «Снова ужин с твоей бывшей женой?» «Крис, не нарывайся. Я быстро найду тебе замену». Ее пальчики замерли на моих плечах. Хороший знак. «Ну, почти так. Мой будущий партнер...» «Не так. Компания, которая скоро станет моей, организует корпоратив. Я и моя спутница — вип-персоны». «Что от меня требуется?» Она снова стала мять плечи, максимально нагнувшись, иногда касаясь сосками шеи. «Быть моей спутницей, побольше молчать и играть ту роль, которую начала. Не люблю этот гадостливый немецкий». «Я тоже. Достаточно. Иди к себе». Тяжело вздохнув, Кристина прошествовала мимо меня, чуть остановилась в дверях, но все же вышла. А я так и сидела с закрытыми глазами, не желая видеть долбанный мир вокруг меня. «Яна, возьми трубку, иначе я сейчас приеду». Все, довела меня до звериного рыка. Хожу по гостиной, пинаю все, что под ноги попадает. Нахер Крис послал на помощницу, сорвался, когда она позвонила, и, по сути, задала правильный вопрос. И все из-за Яны. Как проснулся, сразу проверил телефон. Все, что угодно было, только Малинка продолжает жестко игнорить. Подождал часик, не в 7 утра же звонить, и снова стал ее набирать. Мне уже плевать было, что скажу, лишь бы голос услышать, лишь бы сказала, что была где угодно, но только не с Федоровым. Фиг мне с хреном, а не Яночка. Так и не отвечала. После обеда меня накрыло. Последняя угроза, и еду к ним. Причина у меня есть, мой сын, чтобы нагрянуть. И лучше ей быть дома. «Назар, хватит мне названивать. Все хорошо. Увидимся вечером на празднике». Саша передает привет. «Да ну». Ее Величество Малинка соизволила ответить. Или настолько не хочет меня видеть. А ведь это здравая мысль, которую жестко от себя отталкивал и не развивал. И сейчас завис. Неужели не хочет? «Крис, я отъеду на несколько часов. К 8 будь готова». Схватил мобильный и документы с ключами и вышел. К Яне поеду, а по дороге заскочу в салон сотовой связи и куплю сыну гаджет. Пусть будет моими глазами и ушами. Не хочется использовать Сашку в своих не совсем хороших целях, но Янка не оставила мне выбора. Не успел подъехать к дому Малинки, как чуть не поцеловал бампер новой тачки того, с кем веду дела и кто спит и видит, как сделать мою жену своей. Мою Яну. Федоров резко затормозил, потом эмоционально замахал руками, а я смотрел на них и то, как Малинка успокаивает Борю. Надо бы выйти, но хорошая мысль приходит только после. Они уехали, так и не поняв, с кем чуть не столкнулись. Тонировка у меня в жопу. «Сука, да как так?» — ударил по рулю. «Ладно, фиг с ней, с Малинкой. Пока, опять же. Я умел ждать и пока ничего не мог сделать. Но могу потом». С титаническим усилием взял себя в руки и поднялся на этаж. У меня подарок, который точно оценит сын. И это не подкуп. Это желание общаться с ним напрямую, без надзора жены и ее желаний. Но и тут меня ждал провал. Они все уехали, а я опоздал.